Он отыскал вход в 17-ю камеру и навел ружье на ее обитателей. Они отпрянули, и Шин ясно различил Хасира, лежащего на койке. Он приподнялся, опершись на локте, лицо его выражало ожидание. Круги под глазами и кровавая тряпка, намотанная на правую ногу, поведали якудзе о состоянии Хасира. Шин подошел к балкону и поднял правую руку. Кто-то внизу передал сигнал Ямато. Яркая вспышка света предшествовала докладу о готовности к взрыву и последовавшему сигналу тревоги. По верхнему и нижнему блокам с камерами прокатилась волна щелкающих металлических звуков, и заключенные быстро отдернули свои руки и ноги от дверей. Решетчатые стальные двери скользнули назад во всем блоке катана, и обитатели камер хлынули из них. Шин с трудом прокладывал себе путь сквозь толпу заключенных, рванувшихся из 17-й камеры. Он сдвинул экран с лица на затылок и присел на койку Хасира. Расстегивая ремни, крепившие медицинский комплект поясницы, он улыбался, глядя на своего Шоса. «Извините, что мы не смогли прийти за вами раньше». Хасира рассмеялся. По его мертвенно-бледным щекам покатились слезы облегчения. «Я рад, что вы вообще пришли за мной. Даже когда прошел слух, что что-то произойдет, я не мог поверить в это. Не думал, что вам удастся каким-то образом добраться сюда». Шин покачал головой. «Я всего лишь слуга искусного мастера и исполняю то, что мне приказано». Он разорвал на бедре Хасира его тюремную робу, затем вынул из медкомплекта пластырь белого цвета и прижал его над коленом и позади него. «Чтобы уменьшить боль, можете идти?» Хасира кивнул. Вызванные напряжением морщинки вокруг глаз немного разгладились. «Могу идти и может даже пробежать короткий отрезок». «Хорошо, оголите правое предплечье». Хасира выполнил просьбу, и Шин наложил на локтевой изгиб липкий пластырь голубого цвета. «Когда выберемся отсюда, отоспитесь неделю, а пока этот препарат поможет продержаться вам на ногах». До камеры донеслись вопли и звуки стрельбы из пулеметов. Хасира вцепился в руку Шина. Действие второго наркотика обострило его реакцию и придало силы. «Что происходит?» Шин освободился от захвата Хасира. «Не знаю. Осторожно передвигайтесь по балкону до 15-й камеры и ждите меня там». Якудзе снова надвинул на лицо экран, вогнал в патронник еще три пули и побежал к выходу из камеры. Но когда увидел, что происходит внизу, замер, чтобы перевести дыхание. Дымчатый ягуар в громоздком бронекостюме, размахивая ручищами направо и налево, неумолимо прокладывал себе путь сквозь снующую толпу. Подвернувшиеся под удар отлетали вглубь толпы. Резкие вспышки лазера прожигали просеки в рядах заключенных. Плотность напиравшей толпы была таковой, что улизнуть не мог никто, если только не попытаться воспарить. И путь, устланный павшими за спиной ягуара, невольно заполняли другие. Не раздумывая, Шин вскинул к плечу лазерное ружье и дважды нажал на курок. Лучи поразили ягуара в голову и горб на пятнистой серой спине, но не пробили броню. Словно кошка, чью шкуру он носил, захватчик быстро развернулся, согнул ноги и прыжком отправил себя вверх на третий ярус. Под тяжестью бронированной туши, обрушившейся на нее, лестничная клетка заходила ходуном, и приземлившийся захватчик не смог устоять на ней. Он грохнулся на все четыре конечности, и когда начал вставать, его окровавленная левая ступня поскользнулась на железобетонном покрытии. Пуля, выпущенная из ружья Шина, ударила дымчатого ягуара в правое плечо, и он снова потерял равновесие. Живо замахав руками, как ветряная мельница, бронированная фигура сорвалась с балкона. Но прежде чем он исчез из виду, его левая рука, словно крюк, зацепилась за железобетон. Шин увидел, как серая туша качнулась дважды вперед-назад, создавая инерционный момент. Затем в пол вонзился правый локоть. Пришелец подтянулся и поднялся подобно солнцу, неумолимо всходящему на рассвете. Рука Шина опустилась на переключатель мощности импульса, переводя его на верхнюю отметку. Он прицелился в темный V-образный экран, располагавшийся по центру, похожий на лампочку головы пришельца. Палец нажал на спусковой крючок, и длинный луч пропорол цель на вылет. Из расколотой пластины на месте глаз заклубился дымок. Пришелец дернулся и завалился назад. Он с грохотом шлепнулся на нижний ярус, затем кубарем скатился к ногам застывшей в ожидании толпы. Шим вспотел от нервного напряжения, внутренняя сторона его лицевого экрана затуманилась. Он отступил назад и двинулся к 15-й камере. Когда Шин вошел в нее, Хасира сидел на койке. «И что теперь?» Не ответив на вопрос, Шин стал осматривать заднюю стену камеры. Он отсчитал от правого нижнего угла по 5 кирпичей вверх и в сторону, и только после того, как вынул из лазера батарею и вставил на ее место другую, объяснил Шоса свои действия. Во время строительства тюрьмы якудзы заставили подрядчика внести в первоначальный проект серьезные изменения. Разные камеры, имеющие в номере счастливое число 5, были оснащены ходами для побега. Ими никогда не пользовались, потому что в случае раскрытия этой тайны всех бы пристрелили. Якудза всадил дюжину лазерных лучей по центру стены. Каждый 5-й кирпич исчез в дыму и пыли. Образовавшаяся в стене дыра сосала большую часть дыма. Хасира подошел и осторожно заглянул в нее, стараясь не прикасаться ко все еще раскаленным камням. Он посмотрел через плечо на Шина. «Этим путем мы выйдем отсюда?» «Да, мы спустимся вниз и по кратчайшему шахтному стволу направимся на север. Он выведет нас в район Урамачи. Отсюда старейший заберет нас на борт скоростного шаттла, который отправится к прыгуну класса «Скаут», скрывающемуся в астероидных кольцах». Шин заставил себя улыбнуться. «Затем люди вашего отца доставят нас домой». Хасира кивнул и дотронулся до расплавленной кромки дыры. «Мы можем идти». С галереи донеслись жуткие вопли. «А что будет с ними?» Глаза Шина сощурились. «Наша жизнь – служба дракону. Те, кому удастся бежать, присоединятся к подземной армии старейшего». На его челюстях заиграли желваки. «Кому не удастся? Что ж, мы постараемся отомстить за них».